Глава 6. Мелания. «А я думал, что ты скучала по мне, Мелиим. Чем бы я ни занималась, что бы я ни делала, голос Джареда Саадата преследовал меня повсюду. Когда я стояла на перекрестке, когда варила утренний кофе и когда принимала душ. Его царственный взгляд, движение рук и то, как его пальцы с силой сжимают столешницу, на которую он будто бы небрежно облокотился, напоминали мне о том, как эти же пальцы впивались в мою кожу. С какой дикостью и зверством, с жаждой разорвать меня на части. Слабо верилось в его красивые слова и извинения. И называть меня так, как зовут меня самые близкие люди, он просто не имел права. Но я бы соврала, если бы сказала, что мне не нравится его хрипловатый голос, когда он произносит мое имя. Джаред Саадат умеет очаровывать. Голосом, движениями рук и губ. Он тот самый грех, который желает попробовать каждая одинокая девушка. Но не я. По крайней мере, я хочу думать головой, а не прислушиваться к ощущениям в своем теле, которые появляются внутри, когда Саадат находится в опасной близости от меня. Я хочу быть хитрее этого хищника, хочу видеть гораздо глубже, понять его настоящую суть. Читать между строк его фальшиво-ласковых извинений и серебристых глаз, от которых действительно трудно отвести взгляд. Каким бы ублюдком я его ни считала и как бы ни ненавидела, его глаза завораживают, умеют пленить и убеждать. Есть в них что-то магическое и обещающее, отчего порой хочется наплевать на все и утонуть в бездне из манящего серебра. Этому соблазну сложно противостоять, и, наверное, поэтому он может заполучить любую. Дело даже не в фигуре и деньгах, а именно в глазах и силе взгляда. Магический, глубокий, обжигающий, но Джаред, очевидно, думает, что я безмозглая идиотка, которая купится на сказку об искреннем раскаянии. Думает, что я забуду косые взгляды сокурсников и то, какой грязной чувствовала себя последние 2 года. Он думает, что мне хватит этого «прости, я был молод и пьян?» Ни за что. И все-таки я осталась в компании. На мое решение повлияли несколько причин. Первое — это деньги, в которых я так нуждалась. Я хотела быть самостоятельной и независящей от родителей, может, даже помогать маме. Работа в Эль Корп открывала передо мной сотни возможностей, и, если верить Джареду, я действительно оказалась здесь случайно. А значит, потому что заслужила перспективную должность своими стараниями и трудолюбием. Я ему не доверяю, но почему бы и нет? Закончила Ель с отличием, к тому же мы с Сэм могли выбрать другую компанию. Он не приводил меня сюда насильно, и у меня нет повода подозревать его во всем. Может, он и правда повзрослел? Все-таки теперь Джаред Саадат — президент компании, а не старшекурсник-спортсмен, устраивающий вечеринки, которые обсуждают неделями. Но так ли это? По офису про Джареда не ходило никаких грязных слухов. Строгий, но справедливый, ответственный, заботится о компании и ее сотрудниках, делает все, чтобы его бизнес процветал и часто нанимает выпускников, считая их трудолюбивыми благодаря неугомонным амбициям. Ни слова о том, что он тиран и деспот, держащий в ужасе всю компанию. Наоборот, его уважают, им восхищаются. Все боятся потерять свои рабочие места, потому что руководство не скупится на премии. Другая причина заключалась в том, что мне некуда было пойти, кроме как в родительский дом. И не думала, что скажу это, но лучше уж Джаред Саадат и его чертовый взгляд, чем жизнь, как на Аркане, когда боишься лишнее слово сказать, чтобы не разозлить отчима своим присутствием или даже распущенными волосами. Эдвард запрещал мне распускать волосы. Еще одной из причин была Сэм, с которой я очень хотела работать вместе, но не прошло и недели, как подругу отправили в Германию, в командировку. Я сначала своим ушам не поверила. «Мэл, мы точно не ошиблись с выбором компании». У подруги впервые за долгое время горели глаза. «Германия, Европа — моя мечта. Блин, а ведь это и твоя мечта». Она закусила губу и возвела глаза к потолку. «Ох, немцы такие красивые. Сэм. Так, ладно, я туда работать еду. Но почему они отправили именно тебя? Ты же новенькая. Странно это, не находишь?» «Ничего странного. Уверена, и тебя скоро куда-нибудь отправят». «Ты что, еще не поняла, какие деньги здесь вертятся? Для начальства моя поездка — шикарный отель, и командировочная — это пустяк, мелочь. Тем более я еду не одна, а с целой командой. В Мюнхене открываются новые магазины, а я еще попаду на выставку драгоценностей. Безумно интересно. Я должна написать хорошую статью на сайт компании и для других СМИ». Подруга кидает в небольшой розовый чемоданчик несколько маек и 2 коктейльных платья. «Мэл, ну не грусти так, я буду по тебе скучать». Видимо, Сэм заметила, что известие об ее отъезде расстроило меня. Я была очень счастлива за подругу, просто не хотела оставаться в офисе одна против всех и Саадата. Я еще не успела ни с кем сблизиться. Но, может, теперь? Самое время побороть свой страх, добить его окончательно. Когда мы виделись с Саадатом в его кабинете, он наверняка заметил мою дрожь, а хищников только заводит страх. К счастью, мое одиночество не продлилось долго. Первые дни без Сэм я выполняла задания своих кураторов, да с таким трудолюбием, что не замечала ни Джареда, ни то, как летит время. Так и год пройдет. Я даже начинала забывать о том, что Саадат мой босс, потому что он скрывался в своем кабинете на другом этаже, а в коридорах я его не встречала. Сам Джаред тоже не искал со мной встречи, только я не могла понять, радует меня это или, наоборот, огорчает. Снова пустое место. Но почему теперь это несколько задевает меня? Теперь, когда я услышала из его уст несколько добрых слов и извинений, я хотела большего. Я хотела, чтобы мистер Высокомерие добивался моего прощения и уважения. Я хотела, чтобы он поднялся в моих глазах. Хотела убедиться, что в нем правда есть то, что достойно почтения и восхищения. Но для Джареда я вновь исчезла. Я смотрю на свое отражение в зеркале лифта и недовольно поджимаю губы. Такая бледная, что сливаюсь с серыми стенами и зеркалами. Из-за цвета моей кожи и волос голубые глаза кажутся невероятно яркими, но от этого не легче. Волосы уложены в пучок на затылке, на мне всегда неприметная одежда в черно-белой гамме. В компании есть дресс-код, но не по цвету. Многие девушки позволяют себе деловые костюмы разных оттенков и даже яркие классические юбки с нейтральным верхом, платья с V-образными вырезами на груди. Джаред, должно быть, был действительно пьян в ту кошмарную ночь 2 года назад. Я же видела его девушек, яркие, сочные, фигуристые. Я не считала себя страшной, скорее наоборот, но я явно не его типаж. Взять хотя бы эту его ассистентку, Беатрис Мур. Я не взлюбила ее с первой секунды, как только увидела рядом с ним. Это случилось в одном из пустых коридоров во время обеденного перерыва. Я заблудилась в огромном офисе. Отчаянно пытаясь найти лифт, свернула не туда. В противоположном конце длинного коридора Джаред и Беатрис стояли совершенно одни, и она завязывала ему галстук. Вроде бы ничего такого, но я слышала их приглушенный смех. Не знаю, почему меня это так задело. Но я тут же повернула назад, не желая проходить мимо этой идеальной служебной парочки. А еще вспомнила, как мой папа ненавидел завязывать галстуки. Я была маленькая, но просто знала об этом, потому что он часто ворчал и возмущался по этому поводу. После того, как он пропал без вести, я научилась это делать, хотя мой отчим совершенно не нуждался в моей заботе и помощи. Ему было важно одно — чтобы я училась и чтобы, не дай бог, обо мне не сказали что-нибудь плохое. Беатрис Мур, в отличие от Саадата, очень часто попадалась мне на глаза. Грациозная, утонченная и холёная девушка. Когда я видела их вместе, она ходила за Джаредом по пятам или наравне с ним. Создавалось такое впечатление, что они и секунды друг без друга прожить не могут. Я не знала, как описать это неприятное, щемящее чувство в груди. Ревность, зависть, восхищение. «Ох, здравствуй. Ты тоже на обед?» Лифт открывается на 2-м этаже, и внутрь заходит утонченная брюнетка в красном деловом костюме. Я ниже ее почти на 2 головы. У девушки рост и фигура модели. Беатрис Мур тепло и искренне улыбается мне, обнажая белоснежные зубы. Такие девушки умеют красиво подать себя. Ее внешний образ продуман до мелочей, не говоря уже о том, что от аромата ее духов начинает кружиться голова. Наверное, этот запах нравится мужчинам, но лично меня от него подташнивает. «Здравствуй, да». Не понимаю, почему сама Беатрис заговорила со мной. «Мелания Йонсон, да?» Киваю, сдержанно улыбаясь. «Беатрис Мур, давай на «ты». Идем на обед вместе. Любишь итальянскую кухню? Я знаю одно классное место недалеко. Там просто божественно готовят пасту. Ты словно побываешь в Италии». Я слегка хмурюсь, недоумевая, почему вдруг ассистент президента компании зовет меня пообедать вместе. Но это хорошая возможность узнать, какой Джаред и так ли изменился он на самом деле. Правда, не знаю, как я у нее спрошу об этом, но Беатрис так помешана на боссе, уверена, она заговорит о нем сама. «Конечно, не откажусь». Дружелюбно киваю я, и вскоре мы выходим из здания. Беатрис ведет меня в сторону ресторана Джованни, непринужденно рассказывая о том, как вчера прошлась по магазинам. Наверное, она думает, что меня увлечет эта тема, но я только вежливо киваю и слушаю ее, сама не проявляя активности в разговоре. Наконец, я понимаю, что слишком долго молчать некрасиво, и чтобы не показаться Беатрис странной, отвечаю. Я не против пообщаться, раз она такая болтушка. Мы сидим в уютном ресторанчике с огромными окнами от пола до потолка. Внутри Джованни чувствуешь себя как в Италии, благодаря мини-фонтанам, звукам итальянского языка и запаху пиццы. Хотя откуда мне знать, я не была в Италии. Я не была в Европе, хотя всегда мечтала. Накопить бы на поездку за этот год, хотя бы на неделю, в Италию или Париж. Или туда, откуда родом моя мама. Она наполовину немка, наполовину голландка. Благодаря такой ядреной смеси я и получила свои платиновые волосы и ярко-голубые глаза, которые меняли цвет в зависимости от настроения. Помню, что в детстве папа рассказывал мне сказки о северных народах Европы. Его истории всегда были полны ведьм, войн, кланов, сражающихся между собой. Папа говорил, что буквально завоевал и забрал мою маму из Германии. Как только он ее увидел, больше не смог отвести глаз от холодной нордической красоты девушки. Мы с мамой очень похожи, настолько, что кажется, что я ее отражение. «Знаешь, мне трудно найти одежду в магазинах, про которые ты говоришь. У меня очень маленький размер. Эту рубашку я купила в отделе для подростков. Мрачно улыбаюсь, глядя на свою пасту. Я могу съесть целую тарелку, зная, что ни один кусочек не отложится на моей талии». «Да ну брось, у тебя замечательная фигура. Просто нужно знать, где искать. Предлагаю как-нибудь пройтись по магазинам вместе. Я закончила онлайн-школу стиля, когда боялась, что не поступлю в Гарвард. Плохого не посоветую». Беатрис плавно провела пальцами по своим волнистым локонам и откинула их за спину. «С такой ассистенткой я даже думать не смею о том, что Джаред все еще хочет, как обещал, вспоминаю его слова дословно, все равно поиметь меня. Я для него просто сотрудница компании, и это к лучшему». «Хорошо, только я тебя предупреждала. Согласилась, потому что все равно сходила с ума по вечерам и выходным без Сэм. А Эйприл совсем загулялась и не могла выделить для меня ни минутки. Поэтому свободное время я тратила на занятия танцами и рисование, и на создание одного проекта по работе. Я хотела удивить руководство своими идеями и проявить себя с хорошей стороны». «Прости, минуточку». Я хотела что-то сказать, но Беатрис перебила меня. Ее телефон зазвонил, девушка взяла трубку. Уголки губ Беатрис поползли вверх, когда она услышала его голос. «Да, Адам. Да, подготовила. Нет, они на столе. Они и так были там утром. Я знаю». Она улыбнулась чересчур широко. «Я зайду после обеда. Хорошо? До свидания». «Адам?» Почему она назвала Джареда Адам? Или это не он? Но я готова поклясться, что властный голос, который едва доносится из телефона Мур, это голос Саадата. Несмотря на ее деловой тон, меня не отпускали подозрения, что между ними нечто большее, чем деловые отношения. Друзья, любовники. Уверена, Беатрис хочет Джареда, как и куча других женщин, да и Джареда явно привлекает эта красотка, да только у него их много и любая по первому зову. Беатрис не производит впечатления тупой шлюхи, к сожалению. Так. «Почему, к сожалению?» «Босс?» Усмехаюсь, наматывая пасту на вилку. «О да, так много работает, что забывает, где что лежит. И тут на помощь прихожу я». «Значит, я не ошиблась. Беатрис действительно назвала Джареда Адам. Но почему? Хотя, возможно, у него просто двойное имя. Давно ты его ассистентка?» «Почти год». Сначала терзали сомнения. Знаешь, должность ассистентки когда-то ассоциировалась у меня с ролью девочки на побегушках и с... «Ну, ты понимаешь». Беатрис приподняла идеальные брови. «Понимаю. Стереотип о том, что ассистентки и секретарши спят со своими руководителями, стар как мир. Но Адам оказался совсем другим. Относится ко мне с уважением, никогда не отдает высокомерные приказы. Между нами сугубо деловые отношения, и относится он ко мне очень хорошо, всегда назначает премию. И за это время он ни разу не приставал ко мне. И это ко мне». Прозвучало самовлюбленно, но я больше слушала о том, какой Джаред, а не оценивала, какой стадией нарциссизма страдает Беатрис. «Не приставал?» Удивленно вырвалось у меня. «Действительно странно, ведь в Йеле Джаред не пропускал ни одной пары красивых длинных ножек». «Нет, он настоящий джентльмен. Такие сейчас редкость. К тому же трудоголик, помешан на компании и делает все, чтобы развить бизнес. Такие мужчины восхищают меня. Как говорят... «Самая сексуальная часть в теле мужчины — это его мозг, и здесь как раз тот случай». Беатрис говорила о Джареде с неподдельным восхищением, а я сидела и недоумевала. Честно говоря, я была уверена в том, что с минуты на минуту я узнаю о Саадате новые грязные подробности, которые убедят меня в том, что я не должна доверять ему, но все вышло наоборот. Я начала верить в извинения Джареда. Может, время и правда меняет людей, и мое заявление, строгость и наказание от отца помогли ему извлечь необходимые уроки и исправиться? Все заслуживают второй шанс. Я сжала зубы, слишком резко воткнув вилку в тарелку. Нет, я так легко не сдамся. Скажу честно, мое сердце оттаяло, но не до конца. Просто до такой степени, чтобы я приняла твердое решение работать в этой компании год и забыть о своем заявлении. Просто работать. Никакого общения с Саадатом, и моего полнейшего уважения он не добьется. Внешность обманчива. Притворяюсь, будто не была раньше знакома с Джаредом. И вот тут я и улавливаю на себе странный взгляд Беатрис, но всего лишь на секунду. Стервозный, ревностный, наполненный глубоким интересом. Ее веки слегка прищурены, она кусает щеку изнутри, а потом снова расплывается в улыбке. Это меня настораживает. У меня сложилось о нем другое мнение в первую нашу встречу. Ничего плохого, поправляю себя я, вспоминая, что все-таки говорю о ее драгоценном боссе. Просто другое. Знаешь, Адам не перестает меня удивлять. Он регулярно занимается благотворительностью. Он просто идеальный. Хотелось бы найти в нем хоть один недостаток, чтобы увидеть в нем обычного земного человека, но нет. Ох, дорогая Беатрис, ты не представляешь, сколько в Джареде недостатков вижу я. Сжимаю вилку в кулаке. Что за... Мы точно об одном Саадате говорим? Прекрасно, что он такой ответственный. Значит, я сделала правильный выбор, оставшись в этой компании. Это точно. Кстати, Мел, можно же так называть, да? Я напряглась. Раз уж заговорили о работе, я постоянно хожу вместо мистера Саадата на всякие деловые встречи, вечеринки для своих мероприятий. Все-таки ты маркетолог, и директор по маркетингу посещает подобные мероприятия тоже. Думаю, что тебе нужно уже сейчас вливаться и осваиваться. Кто знает, может, тебя ждет успешная карьера в нашей компании. На самом деле вечеринки деловые и часто бывают скучными. Не хочешь поближе познакомиться с компанией, нашими сотрудниками и партнерами? Заманчивое предложение. Сейчас я как раз изучаю все продукты, всю деятельность компании для своего бизнес-плана. Полное погружение в рабочую среду мне просто необходимо. Я должна знать этих людей в лицо. Людей VIP-уровня, которые могут позволить себе люксовые украшения. Как я могу продвинуть товар, не зная целевую аудиторию? Плохой из меня маркетолог, если я буду отказываться от подобных предложений. Постой. Ты ходишь туда вместо мистера Саадата? Я нарочно подчеркиваю это слово выражением, глядя на Беатрис. На секунду она опускает взгляд, потом снова смотрит на меня, слегка пожимая плечами. Раздумывает над ответом, собирается солгать мне. «Ну да, вместо. Конечно, не всегда. Он очень редко, но присутствует на мероприятиях. У него много других дел. Боже, этого мне еще не хватало. Я не хочу ходить на мероприятия, где будет Джаред. Я, наоборот, хочу свести наше общение к минимуму. А эта Беатрис сбивает меня с толку. Но выбора нет. Мне необходимо согласиться, ведь я хочу проявлять активность, а не просто отсиживаться в офисе с 9 до 6. Я сейчас работаю над одним бизнес-планом, который хочу показать директору по маркетингу. Как раз... Ох, нет. Никаких идей директору по маркетингу. Скажу по секрету, он задвинет твои идеи в дальний ящик и вспомнит о них, когда ты уже уволишься отсюда. Но как мне тогда заявить о себе? Беатрис поправляет волосы, слегка приподнимая подбородок. Раз уж мы начали общаться, я тебе помогу. Отдаешь свой бизнес-план мне, я подсовываю его Адаму. Она приложила на маникюренный палец к идеально пухлым губам. Слегка неестественно пухлым. Только никому ни слова. Спасибо, Беатрис. Мне очень приятно, что ты решила помочь мне освоиться. И я говорю это искренне, хоть и не до конца доверяю девушке. Это в моем характере никому не доверять, только себе. Этому меня научил отец. Беатрис оказалась приятным собеседником, и я постаралась избавиться от предвзятого отношения к ней. Мы обсуждали любимые фильмы и книги. Конечно, когда я узнала, что она держала в руках что-то потяжелее журнала Vogue, я прониклась к ней уважением. На ближайшие 2 недели запланировано 5 мероприятий. В эти выходные пройдемся по магазинам. Беатрис имеет в виду 5-ю авеню. Я мысленно прикидываю, сколько здесь стоят вещи. Сегодня получаем аванс. Я возвращаюсь на рабочее место и с грустью поглядываю на пустующий стол Сэм. В эту же секунду от подруги приходит смс-ка. «Милая, я в Мюнхене. Европа такая красивая. Тебе обязательно нужно сюда съездить. Как у тебя дела?» «Мистер Большой Босс больше не распускает руки?» Улыбаюсь, быстро набирая Сэм ответ. Он не распускает руки, он по-прежнему меня не замечает. Наверное, так и должно было быть, а то, что случилось между нами с Джаредом, какая-то ошибка, наваждение. Минутный дурман, и его последствия в моем сердце впервые за 2 года начали слегка рассеиваться. «Так...» Беатрис придирчиво осматривает меня, когда я выхожу из примерочной. Я чувствую себя неуютно в этом белом платье, но оно делает меня невероятно женственной. «Спина открытая, такие вещи носят без нижнего белья. Нужно брать», — сделала вывод она, пристально оглядев меня. «Ты уверена? Оно из шелка. На ночнушку похоже». Смотрю в зеркало и не узнаю себя в этом белоснежном шелке с серебристыми переливами, благодаря которым даже на такой бледной девушке, как я, оно смотрится красиво. «Это тренд. Платье бельевого типа. Занеси в список вещей, которые должны быть у каждой уважающей себя девушки». Беатрис улыбнулась, все еще продолжая разглядывать меня. «Ладно, только не думаю, что осмелюсь надеть его», — ворчу я, закрываясь в примерочной. «Еще как оденешь. Не зря же я с тобой уже 5 часов по магазинам хожу». В голосе Беатрис звучали усталые нотки. «Кстати, сегодня первое мероприятие». «Что? Но сегодня выходной, и я хотела...» «Конечно, можешь отказаться и слиться с 1000 других сотрудниц компании, которых уволят после 12 месяцев работы. Ты этого хочешь?» Беатрис, несомненно, сильная женщина и немного властная. Это слегка раздражало, но я была рада, что сблизилась с кем-то, кроме Эйприл и Сэм. Мне нужно общаться с людьми нормально, снова начать это делать. Пора уже отпустить прошлое, и пора носить такие платья. Вешаю серебристый шелк на плечики и вздыхаю, слыша голос отчима из воспоминаний. «Где ты шлялась?» — рявкает он, когда я возвращаюсь домой после всего лишь 9 вечера. На мне короткие шорты и простая белая майка. Я гуляла с одноклассниками. «Я ходила в кино с Рэйчел. Недалеко совсем?» Стараюсь ответить как можно более непринужденно, чтобы он успокоился. Взгляд отчима метает в меня молнией, замирает на моих открытых коленках. Мои губы пересыхают от страха. Он не должен был вернуться с работы так рано и заметить мое отсутствие. «Эдвард, перестань!» Она вернулась до наступления темноты. Пытается вступиться мама, но все тщетно. «Ты чего встреваешь, а? Я сам знаю, как нужно воспитывать дочь. Ты посмотри на нее, все голое, ей 14. Мне 16. Заткнись!» — рявкает отчим. «Я не хочу, чтобы про тебя говорили, что ты шлюха». Мама вздрагивает и прикрывает рот руками. Я встаю в закрытую позу, прижимаясь к углу. «Мелания, ты же знаешь, что меня не стоит доводить. Неужели так трудно быть порядочной девушкой?» «Папа, я не сделала ничего плохого». Не выдерживаю я, начиная нападать в ответ. «Я гуляла с подругами». «Лжешь. По глазам вижу. Лжешь. И с друзьями». Сквозь зубы признаюсь я, вспоминая прекрасный вечер. Среди них был мой лучший друг, поэтому все... «Что? Ты разгуливала в таком виде рядом с парнями? Ремня захотела?» Я заледенела от ужаса, пока отчим краснел от ярости. «Боже. Да, в 14-16 я была далеко не таким ангелом, как сейчас. Скорее, диким ангелом». «Эд, оставь ее в покое». Ноздри отчима раздулись, он расправил плечи, заставляя меня всю сжаться от испуга. «С тобой разговор будет отдельный», — обратился он к матери, и мне стало страшно за нее. «Что касается тебя, Мелания, никаких мальчиков и свиданий, ты посмотри на себя». Он пренебрежительно скривил губы. «С тем же успехом могла бы в трусах выйти». Я не выдерживаю, огибаю родителей и несусь в свою комнату, едва сдерживая слезы. Погуляла, блин, в такие моменты сразу вспоминаю о настоящем папе, и тоска по нему становится почти невыносимой. Я не хотела называть Эдварда отцом, но он хотел, поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы заставить меня выполнять его приказ. Эдвард не давал мне спокойно дышать. В его понимании я должна была только учиться, прибираться в доме и заниматься спортом, прогулки по выходным и только с девочками. Он, конечно, иногда извинялся, прикрывая свои слова тем, что он строг со мной ради моего же блага. Но все это давило на меня. Я не чувствовала себя счастливым и свободным ребенком. Внутри я была другой. Не такой, какой нужно быть перед семьей и обществом. Я чувствовала в себе необузданную бурю и желание совершать безумные поступки, но их всегда пресекали. К счастью, некоторые мне все же удавались. Поэтому я не осуждаю Эйприл. Я понимаю, что она бегает по мужикам в надежде почувствовать себя любимой. Не то чтобы я была в подростковом возрасте такой же, но вокруг меня всегда было много мальчиков. Томас и Кит были моими лучшими друзьями и постоянно боролись друг с другом за меня. «Придешь сегодня?» — набрала телефон друга, закрывая дверь в свою комнату. «Опять через окно? Да ты же не собираешься знакомиться с моим отчимом. А что мне за это будет? Придешь и узнаешь?» — игриво прошептала в трубку я, расстегивая шорты, чтобы переодеться. Я не собиралась спать со своим другом, но любила иногда пофлиртовать, поиграть, возбудить и убежать. Такой я была до тех пор, пока давление отчима окончательно не превратило меня в серую мышь. «Все в порядке?» — слышу голос Беатрис, который пробуждает меня от неприятных образов, хотя почему-то на моем лице замирает улыбка. «Я немного скучаю по той Мел, которой я, возможно, на самом деле являюсь, но без свободы воли потерять себя слишком легко». «Да, уже готова». Выхожу в своих джинсах и неприметной кофте, вновь завязывая волосы в тугой узел. «И, кстати, почему ты никогда не распускаешь волосы? В компании нет такого правила. Ты же в курсе, что волосам иногда нужно отдыхать от резинок?» Киваю, спеша за Беатрис к кассе. Мы заходим еще в несколько магазинов и выходим оттуда с покупками, проводим время в уютном кафе с видом на цветущие декоративные яблони в Центральном парке. Беатрис рассказывает о своем детстве, о том, как важна для нее карьера. Ее хватка даже пугает меня. Я замечаю в ней единственный недостаток — диссонанс в образе. Она очень женственная и красива снаружи и совершенно другая внутри. Слишком сильная, слишком жесткая, холодная. Идеальный робот, ассистентка, кукла и секретарша в одном. Впрочем, это не мое дело. Я рада новой знакомой. К тому же от нее я узнала много нового о Джареде. Изредка и вскользь она упоминала какие-то вещи, которые поднимали его в моих глазах, несмотря на то, что я прекрасно понимала, что девушка приукрашивает реальность. Думаю, если мы с Джаредом встретимся снова, я удостою его чем-то большим, чем презрение. На этом и закончим.